«Конечно же, рад». Алексей не стал скрывать своих чувств. «Теперь мне не нужно беспокоиться о том, что он помешает моим планам. Наше наследство будет полностью моим, и мне не придется избавляться от него другими способами». Услышав такие слова, Глеб, самый младший среди них, кивнул с пониманием. «Я тебя понимаю, Алексей», – тихо сказал он. «В семье часто бывают такие проблемы. Если кто-то слабый или проблемный, для всех будет лучше, чтобы он просто исчез». «Именно», – тут же согласился Алексей, чувствуя поддержку своих товарищей. «Теперь я смогу сосредоточиться на своих делах здесь, не беспокоясь о будущем дома». Они продолжали обсуждать новость, пока Алексей не заметил, что в комнате стало тише. Он оглянулся и увидел, что некоторые из младших слуг барона, услышав их разговор, смотрели на него с неодобрением. Но Алексей не придавал этому значения. Он знал, что теперь его путь к успеху был свободен. Спустя всего час Алексей неспешно продвигался по коридорам замка барона, направляясь к покоям своего сюзерена и фактического хозяина, чтобы попросить у него своеобразный отпуск. Его сердце колотилось от волнения и предвкушения, но на лице он старался сохранить спокойное и уверенное выражение. Он не хотел, чтобы старый барон или кто-либо еще заподозрил то, насколько важна для него эта поездка. Так что, когда он наконец-то остановился перед массивной дубовой дверью, Алексей встряхнулся, тихо выдохнул, и только потом постучал. «Войдите!» – раздался властный голос изнутри, который мог принадлежать только одному человеку – барону Эмилю Грану. Услышав который, Алексей тихо вздрогнул, открыл дверь и вошел в кабинет, остановившись у порога. Старый барон сидел за своим огромным письменным столом, заваленным бумагами и картами, и поднял глаза на молодого дворянина. «Что тебя привело ко мне, Алексей?» – задумчиво спросил барон, отрываясь от своих дел. «Мой господин!» – тихо начал Алексей, медленно склонив голову в знак уважения. «Я прошу разрешения на короткий отпуск. Мне нужно вернуться домой по семейным делам. Мой младший брат пропал во время магического шторма, и мои родители нуждаются в моей помощи». Услышав его слова, барон внимательно посмотрел на Алексея, словно оценивая то, что сейчас услышал от наследника одного из своих дворян. «Я понимаю», – медленно сказал он, – «это серьезное дело. Ты можешь взять неделю отпуска. Надеюсь, этого будет достаточно, чтобы разобраться со всем». «Благодарю вас, мой господин», – ответил Алексей с благодарностью, с трудом сдерживая свою радость. «Я сделаю все возможное, чтобы быстро вернуться к службе». Барон кивнул, и Алексей, снова но уже более глубоко поклонившись, вышел из комнаты, чувствуя облегчение. Теперь ему предстояла дорога домой, ведь ему так хотелось из первых уст узнать о том, как это случилось, и постараться хоть как-то помешать поискам младшего брата. Пусть лучше Юрий так и останется где-нибудь в воспоминаниях. Уже на следующее утро Алексей вскочил на своего верного коня и направился в сторону родного имения. Путь был не таким уж и долгим, но все же утомительным. Хотя все эти мысли о будущем придавали ему сил, он представлял себе, как возвращается домой, чтобы осмотреть все, что теперь будет принадлежать только ему. В его воображении вставали образы просторных полей, лесов и рек, которые он когда-то знал как свои. Теперь все это действительно станет его владениями. По дороге Алексей мысленно примерял на себя роль хозяина и дворянина. Он представлял, как будет управлять землей, принимать решения, вести хозяйство. Ему виделись сцены, где крестьяне с уважением склоняются перед ним, где он с гордостью ходит по своим владениям, и где устраивает как можно более пышные приемы для соседних дворян, чтобы всем стало понятно, что именно он и был достоин признания. В его воображении мелькали образы будущих преобразований, укрепление замка, хотя бы до уровня барона, более многочисленные стражники, а уж о том, что крестьян сразу же станет куда больше, чтобы платить ему налоги, тут и говорить не приходится. Правда, Алексей не думал о том, откуда у него все это появится. Просто он считал, что его отец банально не умеет управлять территориями, что были ему доверены, и все. Ему хотелось заставить крестьян больше работать, на благо своего хозяина, и он был уверен в том, что сумеет справиться с этим. По крайней мере, всегда можно пустить в дело кнут, чтобы заставить крестьян стать более послушными. Он уже не раз предлагал такое отцу, вот только тот и слушать об этом не хотел, говорил о каких-то глупостях о том, что у крестьян нельзя брать больше, чем четверть их урожая и приплода, иначе они просто вымрут с голода. А какое до этого может быть дело у их хозяина? Если они не могут себя прокормить, то это уже их собственные проблемы. А хозяин должен получить то, что хочет, и не менее того. По сути, он хотел превратить их родовое гнездо в процветающее и влиятельное место, которое будет служить примером для других, и собирался это сделать быстро, не считаясь с чьими-то потерями. Тем более, его в этом не интересовали мысли простых крестьян. Также Алексей сейчас думал и о своей семье. Иногда он знал, что его отец будет продолжать управлять делами, но теперь он, Алексей, сможет внести свои идеи и улучшения. Его мать, несмотря на ее тревоги и заботы, тоже, возможно, одобрит некоторые его начинания. Старший брат считал, что сможет принести семье процветание и уважение, которого именно он и достоин. Но иногда его мысли вновь возвращались к Юрию. Пропажа младшего брата открыла перед ним новые возможности, но Алексей понимал, что не может позволить себе быть слишком самоуверенным. Он должен был проявить всю свою смекалку и решительность, чтобы завоевать уважение и доверие семьи и окружающих. Когда маленький замок их семьи показался вдали, Алексей почувствовал, как его сердце забилось быстрее. Он приехал домой, чтобы осмотреть свои будущие владения и начать новый этап своей жизни. Впереди его ждало много работы, но он был готов к этому испытанию. Ведь он и сам понимал, что с некоторыми его идеями отец просто не согласится и будет спорить. Но именно сейчас у Алексея есть возможность добиться своего, так как теперь просто некому ему мешать. Алексей ехал верхом уже несколько часов и уже приближался к родному замку, когда его внимание привлекли тонкие струйки дыма, поднимающиеся над строениями двух маленьких деревень, что располагались на землях их семьи. Сначала он подумал, что это обычные утренние костры, или даже дым какого-то очага, но приглядевшись внимательнее, понял, что дым был слишком плотным и темным, и его сердце забилось тревожнее. Что там случилось? Только пожара мне не хватало. Молнией промелькнула у него в голове, и он тут же ускорил шаг своего коня. Эти деревни были важны для его будущего благосостояния, так как именно их жители и обеспечивали семью Левицких продуктами, налогами, и были источником дохода. И если с ними хоть что-то случилось, то это событие могло серьезно повлиять на его планы. Подъезжая ближе, Алексей заметил мечущихся людей. Они бегали между домами, пытаясь справиться с хаосом, явно вызванным последствиями магического шторма. Пламя охватило несколько домов, и жители отчаянно пытались потушить огонь, не позволяя ему распространиться дальше, так как это могло приговорить всю деревню. Среди крестьян можно было заметить и нескольких стражников отца Алексея. Вооруженные своеобразными баграми, они старательно растаскивали горящие бревна домов, которые тут же местные жители заливали водой из колодца. Заметив все это, Алексей подстегнул своего коня и достаточно быстро подъехал к замку. Всю дорогу его мысли были заняты мечтами о том, как он займет место своего отца и станет новым хозяином этих земель. Он мечтал о будущем, где все будет под его контролем, где именно он и будет главным. Однако, когда он увидел дым над деревнями и суету возле горящих домов, его уверенность начала ослабевать. Стремительно войдя в главный зал, Алексей увидел своего отца, окруженного встревоженными слугами и стражниками. Лицо Сергея было напряженным и уставшим. «Отец, что происходит?» — резко спросил Алексей, даже не здороваясь, и его голос дрожал от беспокойства. «Почему я вижу дым над нашими деревнями?» В ответ отец устало вздохнул, проводя рукой по лбу. «Что за глупые вопросы, сын? Магический шторм прошел через наши земли, как будто ты этого не знаешь», — тихо сказал он, и его голос был полон напряжения. «Обе наши деревни сильно пострадали. Пламя охватило несколько домов. Пока шторм закончился, пожар распространился. Кроме того, наши люди просто не успели спрятать от опасности всю скотину. Есть потери даже среди жителей. Так что теперь мы пытаемся справиться с последствиями». Услышав подобное откровение, Алексей практически мгновенно побледнел, так как все его планы о будущем начали рушиться. Он чувствовал, как гнев и паника поднимаются в нем все сильнее. «Почему я не знал об этом раньше?» – закричал он, и от прилива эмоций его голос начал срываться на визг. «Почему никто не предупредил жителей деревень о магическом шторме? Где были наблюдатели? Куда смотрела стража? Всех виновных надо запороть кнутами насмерть». Но все его крики не принесли результата, так как отец посмотрел на сына с явной усталостью. «Какие еще стражники? Последние годы нас о шторме всегда предупреждал Юрий, а пропал во время этого шторма. Тяжело вздохнув, сказал он, мы сами узнали о приближении угрозы слишком поздно, и когда он уже начался, было слишком поздно что-либо предпринимать. Эти слова только разозлили Алексея еще сильнее. Он чувствовал, как его мир рушится вокруг него, и все, что он хотел, это обвинить кого-то в случившемся. «Проклятие!» — снова закричал он, ударяя кулаком по столу. «Как мы теперь справимся? Скотина погибла, деревни в руинах. Что нам теперь делать?» Сергей сжал губы, его лицо напряглось. «Мы делаем все возможное, чтобы помочь людям и восстановить порядок». Медленно повернувшись, дворянин отправил прочь все еще стоявших рядом с Лукой стражников. «Но нам потребуется больше людей и ресурсов. Я уже послал гонцов в соседние владения за помощью, и к барону». Алексей не слушал. Его охватило чувство бессилия и гнева. Всю дорогу домой он думал о будущем, о достаточно обеспеченном будущем. А теперь ему нужно будет думать о том, что теперь все, что он считал своим, будет зависеть от того, насколько быстро они смогут восстановить свои земли. А для этого нужны деньги. Большие деньги. Сергей медленно подошел к сыну и положил руку на плечо. «Нам всем сейчас трудно, Алексей», — сказал он мягко, но твердо. «Но нужно взять себя в руки и действовать. Мы должны спасти то, что только сможем». В этот момент Алексей вдруг вспомнил о том, что за все эти годы, когда они жили без опасений перед магическими штормами, действительно все было как-то легко. Стражники практически перестали патрулировать территорию. На сторожевых вышках практически никогда не было видно сторожей, назначенных их крестьян. Но, несмотря на всю эту расслабленность, за последние десяток лет жители поместья Левицких ни разу не пострадали. Ни от магических штормов, которые регулярно обрушивались на эту землю, ни от измененных тварей, выходивших из темного леса ради добычи. И если отец сейчас сказал ему правду, то получается так, что это именно Юрий всегда предупреждал их о приближении такой угрозы. Но сейчас Алексей просто не понимал того, как его младший брат мог знать об этом, так как, по сути, у него не должно было быть каких-либо способностей. Иначе зачем его родители скрывали подобное? Ведь узная об этом барон Грон, он тут же постарался забрать Юрия к себе, так как мальчишка, способный выдавать такое предупреждение, мог бы помочь ему защищать свои земли от этих проблем более эффективно, и даже мог объявить именно Юрия наследником семьи Левицких. Но теперь его отсутствие объясняло, почему их земли оказались столь неподготовленными к нынешнему магическому шторму. «Ты хочешь сказать, что все эти годы это был Юрий?» Все-таки решил уточнить Алексей, хотя явное удивление и непонимание звучали в его голосе. В ответ на его вопрос отец коротко кивнул. «Да, именно Юрий все это время предупреждал нас о приближающихся штормах. Его тихий вздох был похож на стон. Это именно его способности помогали нам избежать многих бед и даже предупреждать нападение измененных тварей. Он каким-то образом их чувствовал. Как именно, я не знаю. Да это уже и не суть важно». Алексей был потрясен. Он всегда считал Юрия помехой, лишним ртом в семье. Но теперь оказалось, что младший брат был жизненно важен для их выживания. Осознание этого вызвало у него смешанные чувства, и своеобразный стыд за свои прежние мысли, и гнев за то, что они оказались в такой ситуации из-за очередной глупости этого несносного мальчишки. Вот куда он посмел снова сунуть свой нос, когда обязан был предупреждать семью об опасности, да за такое. Но почему этот поганец не сказал ничего в этот раз о приближении шторма? Буквально скрипя зубами от плохо сдерживаемой злости, тихо спросил Алексей, чувствуя, как его гнев снова начинает закипать. Почему он просто исчез? Сергей Левицкий устало посмотрел на сына, не скрывая в своих глазах своеобразное разочарование. «Я думаю, что он просто узнал о наших планах отправить его в услужение». Так же тихо сказал он в ответ на вопрос сына. «Возможно, он решил, что будет лучше уйти самому, чем отправляться на границу с орками». Эти слова окончательно разозлили Алексея. Он почувствовал, что все его мечты и надежды на обеспеченное будущее банально рушатся из-за одного мальчишки, которого он всегда считал ничтожным мусором, недостойным внимания настоящего дворянина. «Нужно найти его и наказать», — жестко сказал Алексей, сжимая кулаки. «Он должен все, что натворил». Но в глубине души он понимал, что Юрий, вероятно, уже далеко и возвращаться не собирается, если вообще жив остался после магического шторма. И теперь ему, Алексею Левицкому, придется справляться с последствиями и брать на себя ответственность за будущее их семьи и всего их рода. И можно было бы сказать, что ранее он просто мечтал об этом. Но сейчас, когда выяснились такие подробности, Алексей не понимал того, почему его отец не запер Юрия с самого рождения в клетку. Ведь тогда его можно было бы использовать, не опасаясь побега. Но уже было слишком поздно что-то менять. Молодой барон Николас Грон, худощавый человек 18 лет от роду, с холеным и вечно брезгливым выражением лица, стремительно ворвался в пострадавшую деревню одного из дворян его отца верхом на своем черном жеребце. Его недовольство было видно всем. Крепко сжатые тонкие, фактически бескровные губы, грозно нахмуренные редкие брови и яростный блеск в вечно блеклых глазах не оставляли сомнений в его настроении. Он был раздражен и зол. Магический шторм, разрушивший деревни дворян Левицких, прямо угрожал его благосостоянию, и он собирался найти виновных. Его достаточно малочисленная свита, вооруженные стражники и несколько советников, изрядно поспешая, последовала за ним. Люди в разрушенной деревне, заметив приближение барона, начали прятаться по остаткам домов, явно и вполне закономерно опасаясь его гнева. Въехав в деревню, а вернее в то, что от нее осталось, постоянно морщась от запаха гари, которым несло от сгоревших домов, молодой барон остановился на центральной площадке, где уже собрались несколько местных крестьян из жителей этой деревни. Он спешился и внимательно осмотрел разрушения. Ближайшие поля были залиты водой от проливных дождей, что всегда шли следом за магическим штормом, а многие дома частично разрушены. Скотина, что не успела спрятаться, в основном лежала мертвой на земле. Хотя большую часть этих раздутых от магических воздействий дикой магии уже вывезли прочь, чтобы сжечь на каком-нибудь пустыре, не хватало еще на этих землях плодить немертвых тварей, которые могли бы получиться из таких останков. Магические молнии оставили обугленные следы на земле и деревьях, напоминая о недавней ярости природы. К молодому барону медленно подошел местный дворянин, Сергей Левицкий. Он выглядел встревоженным и уставшим, но старался сохранять спокойствие перед молодым наследником своего сюзерена. «Прошу прощения, господин барон», — начал говорить он, с уважением поклонившись. «Этот магический шторм обрушился на наши земли слишком внезапно, так что мы просто не успели предупредить людей, и многие не успели спрятаться и спасти свое имущество». Услышав такие слова, молодой барон Николас резко обернулся к нему, и его блеклые глаза снова вспыхнули гневом. «Не успели предупредить?» — буквально прошипел он, глядя на то, как дворянин виновато отводит свой взгляд. «Как это вообще может быть возможно? Вы должны были знать об этом заранее. Где были все ваши наблюдатели и сторожа? Почему никто не следил за округой? Вы не могли не заметить признаки приближения шторма. Вы ответственны за эту землю и ее жителей, и вам за все придется отвечать». Услышав такую гневную и резкую отповедь, дворянин напрягся, но постарался все же говорить ровным тоном. «Этот шторм принес много горя даже нам. Постарался хоть так вызвать у сына своего сюзерена Сергей Левицкий, наш младший сын Юрий. В этот раз он пропал, и мы даже не можем выяснить, что с ним случилось». Услышав такую странную отговорку от того, кого он явно уже собирался сделать виновным во всех бедах, молодой барон нахмурился еще больше. «Так у вас еще и младший сын пропал?» Его тонкие и бледные губы тут же искривились в усмешке, которую в другое время можно было бы назвать злорадной. «Ваш сын, как это произошло? Куда смотрели ваши люди?» Дворянин замялся под таким напором, не зная, как лучше объяснить ситуацию. Да так, чтобы молодой барон наконец-то понял, что в данном случае им нужно помогать, а не заваливать обвинениями. Хотя, это поведение молодого барона было вполне понятно, так как если в случившемся будет признан виновным именно хозяин этих земель, то барон, являющийся сюзереном семьи Левицких, просто откажется им помогать восстанавливать все, что было уничтожено магическим штормом. Он был не совсем обычным ребенком, был очень любопытен. Тяжело вздохнув, заговорил дворянин, стараясь любым путем обойти скользкие и не слишком приятные вопросы. Но, возможно, перед началом шторма он просто пошел в лес, где любил гулять. А когда начался этот проклятый катаклизм, он просто растерялся и потерялся. Мы до сих пор не можем его найти, даже следов. Ваши семейные проблемы меня не волнуют, — раздраженно рявкнул барон Николас, свирепо взглянув на Сергея. Меня волнует мой доход. Из-за вашего недосмотра баронства значительные суммы в виде налогов с вашей земли. Вы понимаете, Что это значит для вас? Да, господин барон. Сергей нервно кивнул в ответ. Мы сделаем все возможное, чтобы восстановить деревню и возместить ущерб. Но вам придется постараться. Даже не став дослушивать, барон медленно покачал головой. Если ситуация не улучшится, то именно вы и будете отвечать перед нашей семьей, лично. Еще раз внимательно осмотревшись по сторонам, молодой барон задумчиво повернулся к своему сопровождению и приказал им начать осмотр разрушений, чтобы оценить масштаб ущерба. Тем временем стражники барона начали обходить деревню, опрашивая жителей и собирая информацию о случившемся. Барон Николас знал, что ему придется принимать серьезные меры, чтобы вернуть потери. Так что его гнев и разочарование были очевидны всем, и люди в деревне чувствовали себя еще более подавленными под его взглядом. В то время как барон и его люди занимались оценкой ущерба, Алексей, старший сын дворянина Левицкого, внимательно присматривался к действиям молодого барона. Он осознавал, что ответственность за восстановление теперь ложится на его плечи, и понимал, что именно ему предстоит очень трудная работа. Однако, в глубине души, он теперь надеялся, что его младший брат все же найдется, и именно за его счет Алексей сможет справиться с этой бедой. Банально продав такого странного одаренного своему сюзерену, взамен на благосклонность. Именно поэтому он, все еще обуреваемый страхом перед гневом барона и пытаясь снять с себя вину, шагнул вперед. «Господин барон, весь этот ужас случился из-за моего младшего брата, Юрия», — громко заявил он, не давая отцу даже малейшей возможности остановить себя. Он точно знал о приближающемся шторме, но никого не предупредил, а просто сбежал. Слова Алексея эхом отразились по площади, заставив всех присутствующих замереть. А сам барон Николас резко обернулся к Алексею, и его глаза снова засверкали гневом. «Что ты сказал?» – произнес барон ледяным тоном, от которого у Алексея пробежал холодок по спине. «Я просто хотел сказать о том, что Юрий мог бы предупредить нас». Начал оправдываться Алексей, но барон снова перебил его. «Как ты смеешь обвинять своего младшего брата, когда сам не доглядел за своими обязанностями?» Раздраженно рявкнул он, заставив молодого парня отшатнуться прочь. «Почему я впервые слышу о том, что кто-то знал о приближающемся шторме? Если твой брат мог такие вещи знать и ощущать, то именно ты был обязан мне доложить. А ты только сейчас мне об этом говоришь?» Алексей растерянно замолчал, не ожидая такой реакции. Ему и в голову не приходило, что об этом могли не знать другие, кроме его семьи. И теперь эта своеобразная тайна семьи Левицких могла сыграть против него самого. «Ты только что сам себя выдал», — продолжил обвинять барон. «Ты утверждаешь, что твой брат знал о шторме, но никого не предупредил. И ты тоже знал об этом, а почему ты молчал? Почему не принял меры? Почему не привез его к моему отцу, чтобы он мог решать, как использовать эти способности?» «Молчишь, господин барон, я не знал точно». Алексей попытался тут же оправдаться. «Я думал, что он просто сбежал. А тут, это уже не важно», — снова рявкнул молодой барон. «Ты и твоя семья подвели меня и всех жителей этой земли. Вы будете нести ответственность за все убытки. А теперь исчезни с моих глаз, пока я не передумал и не решил наказать тебя прямо здесь». «Тоже мне придумал. Чтобы снять с себя вину, решил свалить все на пропавшего родственника. Не так уж это и умно, как ты можешь подумать». Услышав такое решение молодого барона, Алексей резко побледнел и отступил, чувствуя, как сердце гулко бьется в его груди. Сейчас он и сам понимал, что оказался в ловушке собственных слов и теперь мог только надеяться на милость барона. Сергей Левицкий, отец Юрия и Алексея, стоял рядом и молча наблюдал за происходящим. Он видел, как его старший сын пытался выкрутиться, но только усугубил ситуацию. Внутренне он корил себя за то, что позволил всему этому случиться, за то, что не смог защитить свою семью и не предотвратил гнев барона. А ведь все это можно было бы сделать, проследи он сам за собственным младшим сыном. Но сделанного уже не воротишь. Барон Николас, все еще кипя от гнева, повернулся к своему сопровождению и начал весьма нервно раздавать распоряжения. «Соберите всех, кто может работать», — приказал он. «Мы должны немедленно начать восстановление деревень, и учтите, любая задержка или халатность будет строго наказана». Стражники и слуги практически синхронно кивнули и поспешили выполнять приказания молодого барона, оставив Алексея и его отца стоять на площади среди других жителей. Алексей смотрел на разбитые и обожженные дома, на испуганные лица крестьян и понимал, что теперь ему придется взять на себя ответственность за восстановление. Но он также знал и о том, что даже в глазах молодого барона он уже проиграл, и доверие к нему будет восстанавливать очень сложно, особенно с учетом тех выводов, что успел сделать молодой благородный. Сергей медленно подошел к Алексею и медленно покачал головой, ведь ему явно не понравилось то, что его старший сын старался всего лишь защититься, привычно свалив вину на своего младшего брата. Но у него практически сразу возникла серьезная проблема, так как для того, чтобы подтвердить свои слова, ему сначала надо было предоставить доказательства, а этим доказательством сейчас мог быть только Юрий, сам, живой и стоящий ровно на ногах. Но следы этого мальчишки, оказавшегося весьма полезным, бесследно исчезли во время магического шторма. «Успокойся, мы должны сделать все, чтобы восстановить наши земли и вернуть расположение барона», — слегка встряхнув сына за плечо, глухо проговорил он. «И надо найти Юрия. Сейчас именно он может быть нашей единственной надеждой на спасение. Иначе, не только за то, что тут случилось, но и за твой болтливый язык, нас могут показательно наказать и лишить земли. Что ты тогда делать будешь?» Слегка вздрогнув от таких слов отца, Алексей коротко кивнул, уже и сам прекрасно понимая, что теперь от него зависит не только его собственное будущее, но и судьба всей семьи. Он мрачно взглянул на лес, где, как он надеялся, все еще мог скрываться его младший брат, и твердо решил найти его, чтобы вынудить стать тем самым решением, которое им поможет справиться с бедствием, обрушившимся на их земли. Однако он также понимал и то, что просто не сможет отправиться в темный лес, чтобы найти этого наглеца. В отличие от Юрия, Алексей никогда не любил эту мрачную чащобу, так что мог легко и просто там заблудиться, банально превратившись в корм для тех же хищников, не считая уже измененных монстров, которых в лесу сейчас было достаточно много, и за которыми, а вернее за частями их тел, имеющих большую ценность, уже начали охоту понаехавшие на земли дворян левицких охотники за монстрами. Именно поэтому Алексей, осознавая, что ему нужно любой ценой найти Юрия, решил воспользоваться приездом охотников за монстрами, которые начали стекаться на их землю в поисках опасных существ. Он понимал, что такие люди, обладая опытом и навыками, могут помочь ему отыскать младшего брата. В его голове созрел достаточно неплохой план. Он мог предложить охотникам награду от имени барона Грана, если те найдут Юрия. Ведь теперь он прекрасно понимал то, что даже старый барон будет рад заполучить себе такого слугу. Но для этого ему пришлось подождать, пока наследник барона Грана уедет домой, так как не хотел, чтобы его планы разбились из-за того, что кто-нибудь надумает подойти к представителю семьи барона для того, чтобы уточнить подробности. Но дождавшись нужного момента, он отправился к охотникам. Подходя к одной из групп охотников, которые разбили лагерь на окраине пострадавшей деревни, Алексей уверенно обратился к самому старшему из них, мужчине с суровым лицом и внушительной фигурой. «Добрый день, уважаемые охотники!» — начал Алексей, стараясь говорить уверенно и деловито. «Я Алексей Левицкий, сын местного дворянина. Мне нужна ваша помощь». Суровый мужчина взглянул на Алексея с интересом, но его глаза оставались настороженными. Он внимательно осмотрел парня с ног до головы, после чего хмыкнул каким-то своим мыслям. «Что именно тебе нужно от нас, парень?» — коротко спросил он. «Мы не плотники, чтобы отстраивать все то, что здесь сгорело, и не каменщики. Мы охотники, и работаем мы только по нашему профилю. Мой младший брат, Юрий, пропал во время магического шторма». Тут же постарался сделать несчастное лицо Алексей. «Он обладает особыми способностями, которые могут быть полезны барону Николасу Грану. Если вы поможете мне найти его, я гарантирую щедрую награду от имени барона». Внимательно выслушав его слова, мужчина задумчиво потер подбородок, осматривая Алексея. «А ты уверен в том, что барон согласится на это?» — решил уточнить он. «Абсолютно», — тут же ответил Алексей, не моргнув глазом. «Барон очень заинтересован в том, чтобы найти моего брата. Юрий может предсказывать магические шторма, и такие способности чрезвычайно ценны, особенно в нашей местности. Но он зачем-то пошел в темный лес и пропал там». Охотники начали переглядываться между собой, обсуждая предложение. Наконец, старший кивнул и отвел Алексея в сторону. «Ладно, мы согласны», — внимательно глядя прямо в глаза молодого парня, произнес он. «Но если окажется, что ты нас обманул, тебе не поздоровится. Сам понимаешь, что мы с тобой сделаем. В ответ на такое недвусмысленное предложение Алексей быстро кивнул, осознавая, что теперь он зависит от этих людей. «Все, что нам нужно, это найти Юрия». Постарался он снова пояснить охотникам их задачу. «Он где-то в лесу и, возможно, прячется в каком-нибудь буреломе или урочище. Я уверен, что он будет прятаться, чтобы его не нашли, ведь он просто боится всего. Его запугали историями о том, что в этом лесу даже люди становятся монстрами, и никому не стоит доверять. И у нас мало времени, не больше 2 месяцев, но лучше найти его раньше. За это вы получите от барона Грана 20 золотых». Выслушав его, охотники начали собирать свое снаряжение, готовясь к поискам. А Алексей, чувствуя легкую волну облегчения, вернулся к родному замку, надеясь, что охотники смогут выполнить свою работу. По дороге он продолжал обдумывать свой план, стараясь предусмотреть все возможные исходы. Эти же охотники, возглавляемые суровым мужчиной, отправились прочесывать лес, ориентируясь на улики и следы. Они были опытными следопытами и знали, что найти мальчика в таком лесу будет нелегко. Но награда и интерес к возможностям Юрия подстегивали их желание найти его. Старший брат Юрия понимал, что они и без него прекрасно знали о том, что каждый шаг может привести их либо к находке мальчика, либо к новым опасностям, скрытым в глубине леса. Также он сейчас понимал, что многое зависит от успеха этой миссии, и продолжал следить за развитием событий с беспокойством и надеждой. И почувствовав уверенность в своей новой роли потенциального наследника всех владений, он начал вести себя с явной самоуверенностью и высокомерием, так как он уже считал себя полноценным, хоть и мелкопоместным дворянином. Это поведение стало заметно раздражать его товарищей, которые тоже происходили из таких же мелкопоместных дворян и служили при бароне Николасе. В один из дней, когда Алексей уже вернулся в замок барона, после встречи с очередными охотниками, он столкнулся с одним из своих товарищей, Павлом. Павел был сыном другого мелкопоместного дворянина, живущего по соседству, и они с Алексеем всегда соревновались за внимание и привилегии при дворе барона Грана. «Что ты такой надменный, Алексей?» – начал Павел, заметив выражение лица Алексея. «Ты ведешь себя так, словно уже получил все, что хотел. Но помни, что место твоего отца еще не твое». Услышав это, Алексей резко остановился и бросил на Павла недовольный взгляд. «Ты просто завидуешь, что я скоро стану хозяином наших земель», — наигранно расхохотался он. «А ты так и останешься простым служакой при бароне». Но Павел не стал злиться в ответ, а просто как-то странно усмехнулся, что заставило молодого парня заподозрить в его поведении какой-то подвох. «Не забывай, Алексей, что после магического шторма твои земли сильно пострадали». Усмешка Павла стала еще шире, что едва не заставило его старого врага выругаться вслух. «Ты даже не представляешь того, сколько времени и сил потребуется, чтобы восстановить их. А пока ты тут мечтаешь, твои крестьяне страдают, и наш барон явно недоволен всем этим. Я справлюсь», — постарался как можно увереннее ответить ему Алексей, не думая о последствиях. «Я найду способ, как восстановить все и сделать наши земли еще лучше. Так что все твои слова – просто пустой звук. Твои амбиции ослепляют тебя, Алексей», — продолжил говорить Павел, явно начиная злиться. «Твоя самоуверенность может дорого тебе обойтись. Не думай, что ты такой незаменимый». Но Алексей, уже просто не желая больше слушать того, кого явно считал уже ниже себя, резко отвернулся и направился к своим покоям, оставив Павла стоять в коридоре. В голове у него кипели мысли о будущем. Он не думал о том, как тяжело будет восстанавливать свои владения после разрушительного шторма. Его мысли были сосредоточены на власти и богатстве. Даже таких малых, как были у его отца, и которые он считал уже своими. Так что Алексей, продолжая пребывать в своих мечтах о власти и богатстве, не осознавал, что его самоуверенность и пренебрежение реальными проблемами могут привести к непредсказуемым последствиям. Группа охотников медленно пробиралась через густые заросли темного леса. Они были опытными и знали, что измененные дикой магией твари могут быть крайне опасны. Хотя тот самый молодой парень Алексей Левицкий, сын местного дворянина, в надежде отыскать своего брата и угодить барону, им и пообещал щедрую награду, особенно тем, кто найдет Юрия или хотя бы какую-то информацию о нем. Они в это мало верили. Да, они согласились на это задание, но только по причине того, что им было необходимо сохранить хорошие отношения с местными хозяевами. А так они все прекрасно понимали факт того, что в темном лесу, да еще и в период магического шторма, выжить было просто невозможно. И встретить того, кто в это время пошел в темный лес, можно было разве что в виде монстра, и не более того. К тому же им всем сразу показались странными оговорки этого парня. Да, в словах этого молодого парня было то, что заставило всех охотников в их группе понять, что в этом деле что-то не совсем чисто. Так как не мог тот, кто чувствует приближение магического шторма, да еще и по своей воле, пойти в темный лес на верную смерть. К тому же, такие заказы, если речь идет о делах местного барона, в лучшем случае должен был давать сам барон, а в худшем – его управляющий. Так что тут всем было понятно, что платить за эти поиски никто не будет. Но чтобы этот парень лишний раз не нервничал, они сделали вид, что согласились на это задание, хотя собирались заниматься своей охотой. И, не более того, прошло несколько часов, прежде чем они наткнулись на странного оленя. Животное было явно изменено дикой магией. Его рога излучали тусклый свет, а тело было покрыто странными узорами и наростами. Одного взгляда на него было достаточно, чтобы понять, это не обычный олень. Так что ведущий охотник, высокий мужчина с глубоким шрамом на лице по имени Григорий, поднял руку, сигнализируя остальным остановиться. Они тихо наблюдали за оленем, который, казалось, не заметил их присутствия. «Это он», — тихо шепнул Григорий, стараясь не совершать ошибок и не шуметь лишний раз. «Трофеи из такого принесут неплохую цену. Будьте готовы». Охотники осторожно разошлись полукругом, стараясь окружить оленя. Сам Григорий медленно натянул лук, тщательно прицелившись. Он сделал глубокий вдох и выпустил стрелу, которая пронзила оленя прямо в сердце. Животное издало жуткий, нечеловеческий вопль и рухнуло на землю. А когда охотники подошли ближе, то они заметили, что из раны оленя сочится не кровь, а какая-то темная, густая жидкость. Они быстро и умело разделали тушу, забирая внутренности и рога в качестве трофеев. Эти части тела, измененные магией, могли принести большую цену, если их продать знающим людям, вроде алхимиков. Подобное часто использовали в магических ритуалах в качестве ингредиентов. А один из охотников, молодой парень по имени Виктор, осторожно поднял один из рогов, который все еще светился тусклым светом. «Как думаешь, что с этим можно сделать?» – тихо спросил он у Григория. «Много чего», – ответил тот, слегка пожав плечами. «Рога таких существ ценятся у магов. Можно сделать мощные амулеты или даже использовать в зельях». Закончив со сбором трофеев в этом месте, охотники продолжили свой путь по темному лесу. Они знали, что опасности подстерегают на каждом шагу, но надежда на щедрую награду подталкивала их идти вперед. Они внимательно высматривали следы новых тварей, измененных дикой магией. Их оружие было наготове, а сердца замирали при каждом странном звуке, раздающемся из чащи. Вскоре они заметили признаки недавней борьбы, сильно истоптанную землю и следы крови. Здесь было что-то крупное, тут же заметил Виктор, показывая на глубокие следы копыт. В ответ на его замечание Григорий только коротко кивнул, после чего они осторожно двинулись дальше и вскоре обнаружили жуткое зрелище. На небольшой поляне лежал мертвый волк, а его тело было разорвано и частично съедено. Рядом, в тени деревьев, скрывался огромный кабан, который пожирал свою добычу. Но это был необычный кабан. Его тело было покрыто жесткими костяными пластинами, которые образовывали своего рода броню. Глаза светились красным светом, а клыки выглядели как длинные, острые ножи, покрытые кровью. Зрелище было настолько неожиданным, что Григорий тут же жестом остановил своих товарищей. «Тихо!» – осторожно передал он по цепочке. «Этот кабан явно изменен магией. Он стал хищником, и нам нужно действовать осторожно». Охотники медленно начали окружать кабана, стараясь не привлечь его внимания. Виктор с готовностью натянул тетиву лука, прицелившись в чудовище. Григорий, держа в руках копье, сделал знак остальным быть наготове. И только когда они были готовы, Виктор выпустил стрелу. Она пронзила тело кабана, пробив его жесткую шкуру под лопаткой, как раз в стыке костяных пластин его необычной брони. Но вместо того, чтобы убежать или упасть, тварь разъяренно заревела и бросилась на охотников. Ее движения были быстрыми и резкими, несмотря на массивное тело. Кабан размахивал головой, нанося удары клыками в разные стороны, и стараясь достать своих врагов, посмевших напасть на него там, где он уже считал себя хозяином. Но Григорий умело увернулся и нанес удар копьем. Хотя костяная броня кабана, в которую попал удар, оказалась слишком прочной. Другие охотники тоже пытались атаковать, но твари удавалось отражать их удары. «Отступаем, к деревьям!» — крикнул Григорий, снова уворачиваясь от атаки твари. «Там мы сможем его измотать». Они начали медленно отступать, стараясь заманить кабана в узкое пространство между деревьями, где его движения были бы ограничены. Виктор успел выпустить еще одну стрелу, на этот раз попав кабану в глаз. Это замедлило тварь, но не остановило ее. «Бейте по ногам!» — закричал один из старых и опытных охотников. «Надо его обездвижить». Они начали целиться в ноги кабана, стараясь подрезать сухожилия. Несколько ударов достигли цели, и кабан начал терять устойчивость. Григорий, воспользовавшись моментом, всадил копье в уязвимое место под челюстью твари. Кабан издал последний рев и рухнул на землю. Теперь охотники могли остановиться и передохнуть, тяжело дыша, наблюдая за неподвижным телом измененного кабана. Они победили, но борьба была нелегкой. «Это необычная тварь», — заметил Виктор, осматривая тело. «Смотрите, эти странные кости словно срослись с кожей, образуя броню, и эти клыки, как настоящие мечи. Магия изменила его до неузнаваемости», — сказал Григорий. «Возьмите все, что можно. Эти трофеи будут стоить больших денег, и будьте осторожны, лес полон таких опасностей». Они начали разделывать тело кабана, собирая трофеи, ведь они уже и сами прекрасно знали о том, что каждая часть твари, особенно ее органы, измененные дикой магией, могла принести значительную выгоду. А закончив с кабаном, охотники медленно направились обратно, довольные добычей, но настороженные возможными новыми встречами с измененными существами в темном лесу. Конкуренция в этом лесу становилась все более ожесточенной, так как слухи о ценности магически измененных существ быстро распространялись. Все больше охотников, авантюристов и наемников стекались в эти места, надеясь заполучить свою долю добычи. Именно поэтому Григорий и его группа двигались быстро, стараясь не терять времени. Виктор, находившийся на чеку, следил за каждым шорохом. «Мы должны поспешить», — сказал он, оглядываясь назад. «В лесу все больше людей. Скоро здесь будет так много охотников, что добыча достанется только самым быстрым и сильным». Они ускорили шаг, пробираясь через густой лес. Каждый из них понимал, что любая задержка может стоить им не только добычи, но и жизни. Охотники знали, что в лесу сейчас были чрезвычайно опасны не только измененные твари, но и люди, готовые на все ради ценных трофеев. «Слышите это?» — вдруг остановился один из охотников, прислушиваясь. «Это звук шагов. Кто-то идет за нами». Григорий тут же поднял руку, призывая всех к тишине. Они затаились в кустах, наблюдая за движением теней в лесу. Вскоре показались фигуры других охотников, которые внимательно осматривали местность. «Это они», — прошептал Виктор. «Они нас преследуют с той самой поляны, где мы кабана разделали». Григорий коротко кивнул, понимая, что нужно действовать быстро и решительно. «Пошли», — тихо сказал он. «Нам нужно обойти их и выйти к деревне первыми». Они двинулись в обход, стараясь не шуметь. Лес становился все более густым, что затрудняло передвижение. Охотники шли цепочкой, внимательно следя за обстановкой. «Смотрите, еще одни следы», — внезапно заметил один из охотников, показывая на едва заметные отпечатки на земле. «Здесь недавно проходили люди. Нужно быть осторожными», — тут же предупредил своих товарищей Григорий. «Мы не единственные, кто ищет добычу». Они продолжали двигаться вперед, стараясь избегать столкновений. Вскоре показалась дорога, подходящая вплотную к темному лесу и ведущая к их лагерю, что был расположен в поле, возле ближайшей деревни. Григорий и его группа ускорились, надеясь первыми достичь безопасного места. Но когда они вышли на дорогу, их встретила группа других охотников, которые уже вернулись с охоты. Между ними завязался быстрый обмен новостями и информацией о трофеях. «У вас хорошие трофеи», — заметил один из встреченных на дороге охотников, взглянув на добычу группы Григория, в виде тех самых рогов измененного оленя, что один из охотников нес на спине. «Мы тоже нашли несколько интересных существ, но конкуренция становится все более жесткой. Слышали, что рядом появились наемники. Они готовы на все ради ценных частей измененных тварей». «Да, мы видели их следы. Нам всем нужно быть начеку», — слегка хмыкнув, ответил Григорий, после чего махнул рукой своим товарищам. «Идемте быстрее, нам нужно доставить эти трофеи к торговцам». Охотники двинулись дальше по дороге, зная, что каждый их шаг может стать последним в этой опасной игре за магически измененные трофеи. Конкуренция росла все больше, и выживание зависело не только от силы и скорости, но и от умения избегать столкновений с другими группами, которые охотились за той же добычей. Охотники провели несколько напряженных дней в темном лесу, полностью сосредоточившись на охоте за измененными магией тварями. Каждый день приносил новые испытания, требуя от них максимальной концентрации и осторожности. И они уже просто забыли о просьбе Алексея, так как потенциальная прибыль от продажи трофеев, которые они получали из тела измененных тварей, была куда заманчивее. Очередное утро началось с обхода территории. Виктор, самый опытный следопыт в их группе, вел их по следам недавно проходивших животных. Следы были глубокими и указывали на то, что добыча была большой и, возможно, весьма опасной. «Здесь недавно прошел крупный зверь», — сказал Виктор, осматривая сломанные ветки и следы на земле. «Держитесь вместе и будьте начеку. Он очень странный». Группа двигалась осторожно, стараясь не шуметь. Вскоре перед ними открылся вид на поляну, где огромный волк с шестью лапами и двумя хвостами пожирал труп лося. «Это наш шанс», — тихо прошептал Григорий, привычно готовя лук. «Цельтесь в голову и сердце. Мы должны убить его быстро, чтобы не привлечь других тварей». Охотники быстро и практически бесшумно заняли позиции и выпустили свои стрелы. Несколько стрел поразили цель, и волк, взревев от боли, упал на землю. Они быстро подбежали к нему, завершая дело копьями. «Отличная работа!» – порадовался Виктор. «Этот трофей принесет нам много золота». На следующий день они столкнулись с еще одной измененной тварью, огромным кабаном с рогами, напоминающими рога оленя. Животное было агрессивным и бросилось на них с невероятной скоростью. «Назад!» – крикнул Григорий, пытаясь увернуться от атаки. Охотники разошлись в стороны, обстреливая кабана из луков. Битва была ожесточенной, но в конце концов им удалось убить зверя. «Этот кабан едва не прикончил нас», — тихо сказал Виктор, вытирая пот со лба. «Но его рога стоят того». «Ну, что, продолжаем охоту?» Еще через день они наткнулись на группу других охотников, которые тоже искали измененных тварей. Напряжение висело в воздухе, каждый понимал, что лес полон опасности не только от зверей, но и от конкурентов. «Вы нашли что-нибудь ценное?» — спросил один из охотников, входивший в другую группу, настороженно и весьма жадно глядя на их трофей. «Да, но мы не собираемся делиться», — коротко ответил Григорий, держа руку на рукояти меча. «Лучше держитесь от нас подальше». Охотники продолжали свои поиски, стремясь обойти конкурентов и добыть как можно больше трофеев. Они избегали крупных столкновений, но каждый раз, находя очередную измененную тварь, понимали, что время работает против них. Лес становился все более опасным, и каждый день приносил новые испытания. На пятый день они наткнулись на следы огромного медведя с костяными наростами, который, судя по следам, был еще более опасен, чем все предыдущие твари. «Это будет наш самый ценный трофей», — тихо сказал Григорий, глядя на следы. «Но мы должны быть осторожны. Этот медведь может оказаться слишком сильным». Они продолжили свой путь, следуя за следами и готовясь к решающей схватке. Охота на измененных тварей становилась все более опасной, но охотники были полны решимости получить свою долю богатства и славы. Именно поэтому охотники продолжали углубляться в темный лес, внимательно осматривая каждую тропу и обходя подозрительные места. Их путь становился все сложнее и опаснее, но жажда добычи гнала их вперед. Но медведя они так и не нашли, так как во время своих поисков они наткнулись на странную поляну, словно выжженную магией. В воздухе витал запах пепла, а поверхность земли была покрыта серой пылью, которая мерцала в свете находящегося в зените солнца. «Что за место?» – тихо произнес Виктор, осматриваясь. «Никогда не видел ничего подобного. Это место явно не совсем обычное», – добавил Григорий, аккуратно осматривая кучку пепла, что лежало практически на краю четко очерченной поляны. «Что-то здесь произошло, и вообще, не нравится мне это все». Они осторожно подошли к границе поляны, буквально чувствуя, как каждый шаг отзывается странной дрожью под ногами. Судя по тому, что они ощущали и видели, в центре поляны находился источник мощной магии, который они так и не смогли опознать. Это было странное свечение, словно магический вихрь, закручивающийся в одном месте, который можно было разглядеть даже без магических способностей по мареву воздуха в том самом месте. «Мы должны быть очень осторожны», — предупредил Виктор, вытаскивая из сумки артефакт эльфов, предназначенный для обнаружения магических проявлений. Артефакт был небольшой серебряной сферой с выгравированными на ней рунными символами. Он тихо загудел, когда они приблизились к источнику магии. «Что он показывает?» – спросил Григорий, наблюдая за тем, как сфера медленно меняет цвет. «Опасность. Смертельную опасность», – мрачно ответил Виктор, показывая на символ, который вспыхнул на поверхности артефакта. Это был знак, означающий смертельную угрозу. «Давайте убираться отсюда», – тут же предложил один из охотников, нервно оглядываясь по сторонам. «Это место слишком странное. Нам не стоит здесь оставаться». Но Виктор, как всегда, был полон решимости. «Мы не можем просто уйти», – сказал он, пытаясь разглядеть больше деталей. «Этот источник магии может быть связан с измененными тварями. Возможно, это ключ к разгадке». Они продолжили осторожно исследовать поляну, стараясь не приближаться к четко очерченной границе поляны, возле которой артефакт эльфов фактически начинал завывать. Вокруг этого места почва была пропитана магией настолько, что даже тот самый странный пепел, что покрывал всю поляну, слегка светился в темноте. Это зрелище было одновременно завораживающим и пугающим. «Здесь явно произошло что-то странное, и, возможно, даже страшное», — сказал Григорий, снова глядя на артефакт. «Но что именно? Мы должны быть готовы к любому повороту событий», — тут же ответил Виктор, держа лук наготове. «Если это место действительно опасно, нам нужно уйти, но не раньше, чем мы узнаем, что здесь произошло». Их решимость вскоре оказалась оправданной. Они наткнулись на странные следы, которые вели только на поляну. Но ничего из того, что могло бы указывать на то, что хоть кто-то выходил с поляны. И это и было странно. Создавалось стойкое впечатление, что все те, кто заходил на поляну, назад уже не выходил. Но на поляне не было видно каких-либо останков. И это настораживало. Казалось бы, что кто-то старательно убирал с этой территории все возможные следы, что могли бы указать на ее опасность. А сталкиваться с тем, что просто невозможно оценить, чтобы понять, никому из них не хотелось. «Это место выглядит как какая-то магическая ловушка», – пробормотал один из охотников, изучая руны. «Кто-то хотел удержать что-то здесь, или кого-то», – тихо добавил Виктор, чувствуя, как холодок пробегает по спине. «Мы должны быть крайне осторожны. Если здесь есть что-то, что эта ловушка должна была удерживать, то мы не хотим это разбудить». Они медленно отступили от этой странной поляны, продолжая оглядываться и прислушиваться к каждому шороху. Магический шторм и странные события, происходящие в лесу, только укрепили их уверенность в том, что в темном лесу скрываются тайны, которые могут быть смертельно опасны. Но насторожившиеся охотники не успели далеко отойти от поляны, как услышали подозрительные звуки шагов и тихие разговоры неподалеку. Виктор замер и поднял руку, давая знак остальным остановиться и прислушаться. «Кто-то идет», – прошептал он, старательно прислушиваясь и всматриваясь в ближайшие кусты. «Похоже, не одни мы нашли это место». Они медленно начали двигаться к краю поляны, стараясь укрыться за деревьями и кустарниками. Когда шаги приблизились, Виктор узнал знакомые голоса. Это была группа охотников, с которыми у них уже были разногласия. «Это те же ребята, что в прошлый раз», — быстро прошептал Григорий. «Видимо, они решили, что все же смогут отобрать у нас добычу. Будьте наготове», — тихо предупредил Виктор, крепче сжимая лук. «Мы не можем позволить им взять верх». Когда чужая группа приблизилась к границе этой странной поляны, Виктор понял, что те собираются воспользоваться их нахождением здесь и напасть. Он быстро обменялся взглядами с остальными, и они молча подготовились к бою. «Ну что, нашел что-то интересное?» — с издевкой крикнул один из нападавших, выходя на середину маленькой прогалины. «Поделись с нами, а то мы не против взять это сами, и заберем все. Это место не для вас», — спокойно ответил Григорий, стараясь тянуть время, чтобы их группа могла занять лучшие позиции. «Уходите, пока не поздно». «О, мы не собираемся уходить», — с кривой ухмылкой сказал другой охотник, медленно вынимая меч. «Мы собираемся взять все, что найдем». Напряжение росло, и было ясно, что ни одна из сторон не желает отступать. Атмосфера была наполнена ожиданием, как будто сам воздух был пропитан возможностью насилия. «Вы не оставляете нам выбора», — коротко произнес Григорий и жестом дал сигнал своим людям. В тот же момент, словно по сигналу, начался бой. Охотники ринулись друг на друга с оружием наготове. Стрелы засвистели в воздухе, мечи и кинжалы блеснули в свете с трудом пробивающихся в эту местность сквозь сплошные кроны деревьев лучей солнца. Всегда слишком расторопный Виктор успел первым выпустить стрелу, которая поразила одного из нападавших в плечо, выбив его из строя. Григорий, укрывшись за деревом, использовал свою ловкость, чтобы увести противника в сторону и нанести несколько быстрых ударов. Крик боли прорезал воздух, когда один из врагов упал, схватившись за ногу, которую пробил быстрый удар коротким охотничьим копьем. Один из нападавших, огромный мужчина с топором, прорвался к Виктору, и тот едва успел увернуться от первого удара, но оказался сбит с ног мощным толчком. Быстро перекатившись, Виктор быстро поднялся, ловко вытащив кинжал и нанося ответный удар. Бой продолжался, и обе стороны не щадили сил, так как все прекрасно понимали, что сейчас может быть только одна группа. В какой-то момент противники смогли окружить Виктора, но его товарищи быстро пришли на помощь, отбивая нападавших и вновь выравнивая силы. Так что, в конечном счете, благодаря слаженным действиям и опыту, группа Григория все же смогла одолеть нападавших. Израненные и измотанные, те хотели было отступить. Но сам Григорий понимал, что упускать такой шанс избавиться от таких подлых людей, что были готовы убивать людей, только из-за того, что те были более успешными на охоте. Тем более, что никто не запретит им потом снова напасть на Григория и его людей, чтобы отомстить. Так что выбора не было. Именно поэтому они продолжили бой, и в конце концов все же перебили врагов. Ну, а что они хотели? Сами напали. Сами и получили то, что хотели сделать с другими. Кажется, в древности это называлось странным словом «карма». Это было слишком близко. «Тяжело дыша», — сказал Григорий, осматриваясь вокруг. «Нам нужно уходить отсюда, пока не пришли новые охотники, жадные до чужой удачи». «Ты прав, командир». «Тяжело дыша от усталости», — согласился Виктор, перевязывая раны и помогая подняться товарищам. «Мы сделали все, что могли. Теперь нужно найти безопасное место и залечить раны». Они быстро собрались и покинули эту прогалину, что для их противников стало местом смерти, зная, что в темном лесу опасности подстерегают на каждом шагу, и столкновения с другими охотниками были лишь вопросом времени. Израненные и измученные после боя с конкурентами, они быстро покинули эту странную местность, где находилась та самая выжженная магией поляна. Они шли вглубь леса, стараясь не терять бдительность, но внезапно они услышали громкий рев, который эхом прокатился по лесу. Лицо Григория тут же побледнело, и он моментально поднял руку, призывая к тишине. «Что это было?» — спросил слегка растерявшийся Виктор, прищурившись и напрягая слух. «Ничего хорошего», — тихо ответил Григорий, подготавливая свой лук и готовя стрелу. «Будьте начеку».